Я хочу сказать, что прямо сейчас замигала и погасла лампа в нашей студии. Может быть, это знак? Арзамас не закроет, всего лишь меня поворошат, порезать на кусочки, но, может быть, уже... Вы будете искупительной жертвой. Да. Привет, это Филипп Дзитко, главный редактор «Арзамас». Привет, это Максим Калинин, шеф-редактор проекта «Познание», руководитель семинара по сирийским мистикам, организованного лабораторией ненужных вещей. В этом подкасте мы обсуждаем, как христианские мудрецы, жившие в 7-8 веке нашей эры, отвечали на вопросы, которые волнуют нас прямо сейчас. Мы не психологи и не коучи. Мы ни в коем случае не будем учить вас жить, а вы будьте осторожны при использовании опыта сирийских мистиков в домашних условиях. Особенно в этот раз, потому что на этот раз мы поговорим о природе зла. Давайте будем молиться о стране нашей, о народе нашем, о всем мире. Вот что сказал патриарх Кирилл о коронавирусе. Мы должны посмотреть на ситуацию через призму наших духовных знаний и подумать, а что все это означает? Почему Господь попускает вот эту язву, поражающую многих людей? Подумать не только о гневе Божьем, как это было в истории, но скорее о милости Божией. Есть такой частый вопрос, когда ты смотришь новостную ленту или когда ты читаешь исторические хроники, или когда ты просто выходишь на улицу, а как Бог допускает все эти катастрофы, все эти кошмары, все эти жестокости, насилие, ужас. Есть ли Бог вообще в таком случае? Как сирийские мистики отвечали на этот вопрос? Мы уже говорили о том, что они были жителями эпохи ожидания конца света, и от некоторых источников того времени до нас дошло описание последствий арабского нашествия на сасанидский Иран. Вот, это множество смертей, пролитой крови, множество трупов. Вот Алексей Муравьев в своей книге ссылается на апокалипсис псевдомефодия Потарского, где под видом пророчества описывается то, что автор этого апокалипсиса, вероятно, видел. И вот здесь было несколько путей, какой ответ на этот вопрос найти. Был современник Исаака Сирина, тоже автор 7 века, Йоханан бар Пинкайя. Он пытался по просьбе своего настоятеля описать краткую историю мира, историю, так сказать, промысла Божьего в мире, дать такое религиозное осмысление истории и прийти к идее конца света и понять, за что постигло их народ все те бедствия, которые имели место. И он действует по классической схеме, которая, я думаю, нашим слушателям знакома, так или иначе, в том числе, может быть, из риторики каких-то церковных деятелей, что это все наказание Божье за грехи людей. Да что говорить, это, собственно, библейская схема. Если посмотреть Ветхий Завет, то там книги, начиная от Второзакония и заканчивая Четвертой книгой Царств, то есть такая грандиозная летопись истории еврейского народа. Но, в общем, если это экранизировать, это будет, ну, я не знаю, это будет среднее между триллером, фильмом ужасов, там, военно-историческим фильмом. Но если взять в книге «Судей», там описывается, не знаю, говорить мне про изнасилование с расчлененкой последующей здесь или не говорит, то есть там описывают страшные нравы народа, которые тогда имели место. Там постоянно падение, восстание. Схема классическая. Народ служит Богу, Бог народу помогает, народ забывает Бога, впадает в грехи, начинает поддаваться влиянию идолослужения, и тогда Бог посылает на них каких-нибудь кочевников, которые топчут их поля, каких-нибудь филистимлян, которые берут с них страшную дань, там потом впоследствии посылает на них вавилонян, ну, в общем, и так дальше, и так дальше. Жесть. Отдельного внимания достойна история пророка Иеремии, который был пятой колонной самой настоящей, когда в Иудее при царе Сидекии было сильно патриотическое движение, значит, не будем платить дань вавилонскому царю, зачем нам это забугорье, значит, Египет нас поддержит. Ну, в общем, Иеремию, священника, как бы известного человека в городе, который был вхож к царю, его и в тюрьму сажали, и били, и что такое с ним не делали за то, что он призывал подчиниться вавилонскому царю. Ну, Иеремия понимал, наверное, на самом деле, что деваться-то некуда будет, что все равно будет только хуже. Но Иеремия при этом все равно обосновывал это не политической ситуацией, не экономической, а он говорил, что Бог послал Навуходоносора за ваши грехи, на то, что вы субботы не соблюдали, и то, и сё. Но надо при этом сказать, что он и... Что-то слышится родное... Да-да-да. Песня «Схемщика». Логика всем известная. Но, правда, Иеремия к этому социальную составляющую добавлял. Он говорил, что вы притесняете ваших собственных братьев и сестер, вы допускаете, что ваши братья и сестры становятся долговыми рабами. Как бы он еще за это тоже наказание предвещал. Но главное, что здесь вот такая была логика. Ты согрешил, Бог тебя наказал. Да, и поэтому, соответственно, Йоханн Барпинкая тоже пишет свою хронику, имея в виду, что в народе накопились грехи, настолько накопились, что все, конец света приблизился, и все эти бедствия наступили. Тем более было же представление, зафиксированное и в Евангелии, и у пророков, о том, что перед концом света будут страшные бедствия. Был один такой подход, что это все наказание за наши грехи. Но скажите, пожалуйста, что сирийские мистики думали не так. Они не только думали не так, а они, можно сказать, яростно спорили, при том, что спорить они не любили. Исаак Сирин запрещал читать Facebook того времени, да, полемические трактаты про христологию, он просил в спорах не участвовать. Но иногда у Исаака Сирина, когда он сталкивался с тем, что его особенно возмущало, у него включался прям полемический задор и даже вот какая-то, да, даже хейт-спич какой-то, несмотря на его общий миролюбивый тон. И он говорит, что Бог – это море, как бы море сущности, которое... В общем, он считает, что страшное кощунство думать, что вообще на любовь Бога к миру может что-то повлиять, и что Бог за что-то будет мстить или за что-то он будет наказывать. Исаак и Сирин за это критиковали, и посмертная судьба у него была непростая в связи с этим. То есть его точка зрения, что Бог ни на кого не гневается, никого не наказывает, его точка зрения, она казалась еретической и вызывала возмущение. А он все время подчеркивает, что любовь Бога ко всем одинаковая, там, как любовь отца к детям. У Иосифа Хазаи, следующего поколения сирийских мистиков, это 8 век, у него есть рассуждение такое, что там, «я взвесил божественную любовь, божественную справедливость на весах, и любовь была как гора, а справедливость была как песчинка». И там еще есть рассуждение Иосифа Хазаи, где он говорит, что Бог не справедливый, а любящий, что любовь для Бога имеет гораздо большее значение, чем справедливость. И вот Исаак Сирин тоже говорит: «не называй Бога справедливым». В третьем томе его там есть такая фраза: «было, когда у Бога не было имени, и будет, когда у Бога не будет имени». Сейчас, подождите, он... еще раз, можете повторить? «Хва длайт ва шма лалага». Да, так понятно. Да, было, да. Когда... И он точно так же говорит: «было, когда мира не было». Но не было такого, чтобы не было любви Бога к этому миру. То есть любовь Бога к миру так же предвечна, как и сам Бог. С одной стороны, мне показалось, что это какой-то фрагмент песни Леонида Федорова, и он вроде бы все сразу же объясняет. Но тогда возникает, соответственно, другой вопрос. Тем не менее, в мире-то существуют страдания. И как эти страдания объяснить? И вот этот вопрос, он особенно труден для объяснения. Я начинаю думать, что весь этот список вопросов для человека, живущего в 21 веке, становится вопросом во многом выживания, по крайней мере, мыслительного выживания. И с вот этой совершенно разрушающей, изнуряющей тебя мыслью о том, почему в мире столько страданий и как к этому относится Бог, и есть ли он вообще в таком случае, разные люди пытаются от этой мысли избавиться по-своему. Вот, например, пастырь Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, предлагает теорию искупительной жертвы. Некоторые недоумевают и говорят: но почему же такой страшной и кровопролитной была последняя война? Почему так много народа погибло? Но если мы и на эту катастрофу военную посмотрим тем взором, который взирали на прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то разве можем мы удержаться от совершенно ясного свидетельства, что и то было наказание за грех? За страшный грех богоотступничества всего народа. И Господь, являя справедливость свою, наказывает людей. Иногда наказания эти очень страшны. Примерами таких наказаний наполнено Священное Писание Ветхого Завета. Чтобы вы понимали, это была речь патриарха Кирилла о жертвах Великой Отечественной войны. Максим, вы почему-то, слушая ее, сказали «прекрасно». В каком смысле? Ну, вообще, знаете, очень много эмоций. Я, признаться, первый раз слышал эту фразу, хотя, разумеется, о дискуссии я слышал раньше, читал разные комментарии на этот счет, но я как-то редко обращаюсь к видеозаписям. И я как-то пережил сейчас очень сильный ужас. Главное, что я понял, что это полная, идеальная, строгая противоположность тому, о чем говорил Исаак Сирин. Но вот Исааку Сирину специально ставили в вину его тезис о том, что Бог не наказывает. И вот здесь настолько радикальная противоположность, настолько зеркальная, что, ну, слово «прекрасно» здесь, наверное, звучит много цинично, потому что вот я сейчас смотрю глазами, не знаю, изучающего человека. Я вижу два облика христианства, совершенно противоположных. И вы знаете, по поводу этого мне вспоминается еще один эпизод, и тоже связанный с патриархом Кириллом, который тогда был архиепископом смоленским. Это было 28 ноября 1990 года, когда в Иностранке проходила выставка в память об Анне Франк. Анна Франк, девочка, дневник которой стал одним из главных памятников свидетельств о Холокосте. Да, и во время этой выставки выступал архиепископ смоленский Кирилл, и он обратился к проблеме ее безвинных страданий, и он сравнил ее страдания с жертвой Христа. Ну, лучше не пересказывать, лучше я зачитаю, но, правда, сейчас зачитываю по статье, которую, возможно, автор писал по памяти. «Во всем этом ужасе лишь одно несет укрепление. Всякое невинное страдание имеет своим прообразом голгофское страдание. Безвинное страдание очищает сей мир и находит отзыв в горних мирах. Неизвестно, смогли бы мы вообще сохранить человеческое достоинство, не будь в мире этого безвинного страдания. Быть может, страдание и гибель девочки Анны Франк имели искупительный смысл». И вот когда эти слова прозвучали, из толпы раздался голос: «Это же богохульство!» И голос этот прозвучал со стороны Сергея Лёзова, который в 90-е годы был активно пишущим теологом. В частности, он как раз занимался проблемой христианства, христианского богословия после Освенцима, как оно возможно и на каких правах, и что вообще можно сказать после этого ужаса. Вот, но в конце 90-х годов он оставил теологию и стал заниматься активно семитским языкознанием. И вот, собственно, сейчас он руководит семинаром «Арамейские языки» при лаборатории нужных вещей. Его окружили, как он писал в статье, тетушки, по-моему, сотрудницы музея, которые не пропустили его, не дали ему вступить в спор. Но вот тот пример, о котором вы сказали в связи с Великой Отечественной войной, говорит о том, что такие вот это была целая концепция, которая и тогда, видимо, подразумевалась, и которую Сергей Лёзов тогда раскритиковал. Здесь надо сказать, что Сергей Лёзов при всей своей разнице подходов с тем, что мы видим у сирийских мистиков, поступил так же, как, мне кажется, поступил бы Иосиф Хазайя или Исаак Сирин. Потому что, как я уже сказал, при всей миролюбии своего тона они были способны на резкие высказывания, когда речь заходила о... чем-то по-настоящему важном. Ну, то, что их затрагивало за живое, да, и то, что в особенности касалось образа Бога и их представления о христианстве. То есть идея того, что Богу нужна какая-то жертва, она их глубоко возмущала. На самом деле, даже жертву Христа они осмысляли не так, как мы привыкли. Строго говоря, в сирийской мистике нету развитой концепции искупительной жертвы Христа. Для Исаака Сирина жертва Христа – это демонстрация божественной любви. То есть не было потребности в том, чтобы убивали сына Бога для искупления кого бы то ни было, чего бы то ни было. Для них скорее была потребность в том, чтобы Бог пришел как человек, то есть это часть его замысла, и это было выражение любви, которая готова идти даже на страдания и смерть ради возлюбленного, но здесь не было идеи искупления необходимости. Строго говоря, для их концепции эта идея не нужна. Не нужна она в том числе и потому, что сирийский мистиков не было представления о первородном грехе. У нас есть целый курс с Артемием Мугуна, я всем его горячо рекомендую. Он называется довольно скромно «Кто такой Бог?». И, в частности, там есть лекция, посвященная тому, как философская мысль работает после того, как случился Холокост и другие катастрофы 20 века. Одна из самых страшных книг, которую я читал в своей жизни, книга Иова. Мой дедушка Феликс Светов даже написал роман, который называется «Иов и его сыновья». Он так и не был опубликован. И он переносит действие этой истории в 20 век. Невероятно красиво звучит библейский текст. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязненен, и удалялся от зла». Дальше мы узнаем, что у него была замечательная семья, а дальше мы узнаем, и вот большой ветер пришел от пустыни и схватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, на детей Иова. И эта книга, мне она важна не только потому, что она ставит какой-то самый большой и страшный вопрос. Богобоязненный Иов, живший как праведник, на него обрушивается огромное горе, оно его давит, и вопрос «Бог, как ты это мог позволить?» — это вопрос, который задает себе, наверное, каждый человек в своей жизни, так или иначе. Мне важно, что и дедушка мой, для него это была важнейшая книга, и он пытался разобраться, что все это значит. наши, мне хочется сказать, друзья, наши авторы, сирийские мистики, они же знали эту книгу, они наверняка работали тоже с ней, они пытались понять, что это такое. Они ее, безусловно, знали, и что меня особенно восхищает, я не вижу, чтобы они ее часто цитировали, но что меня потрясает, они сами разыграли заново сцену, описанную в книге Иова. То есть как? Ну что такое книга Иова? Если не брать введение и заключение, если убрать повествовательные части, вот, собственно, основная часть книги Иова – это поэтический текст, написанный очень сложным языком, совмещающим в себе как поздние черты еврейского языка, выдающие позднее происхождение во второй половине первого тысячелетия до новой эры, так и архаичные черты, намеренно архаизирующие черты. И это столкновение нескольких голосов. Почему это важно? Деле. Потому что, значит, там три участника, ну, таких, три группы участников. С одной стороны, это Иов, который говорит, предъявляет Богу претензию, почему это так? Я не сделал ничего плохого. Эти бедствия не может быть наказанием мне. Но опять же, Иов не знает о той сцене, которая между Богом и дьяволом произошла, что на самом деле они поспорили, справится Иов или не справится. Ну или не то, что поспорили, а Бог говорит, ты посмотри, ты с Иовом все равно ничего не сделаешь. Тем не менее, Иов говорит, я ни в чем не виноват. А значит, Иов протестует, он требует от Бога ответа. Он не готов смириться с тем, что Бог это попустил. Вместе с тем он не обвиняет Бога, он Бога благословляет, но он не соглашается с классической концепцией воздаяния. Есть три его друга, которые говорят в духе правильного семинарского катехизиса. Вот если бы они учились там, в Московской духовной академии, они бы закончили ее... Ну, с отличием. Красных дипломов вроде еще не выдают, но они бы закончили с отличием. Это идеальный, правильный религиозный подход. Они говорят, что вот Бог воздает там праведнику, либо вот он там посылает испытание с какой-то целью определенной, и Бог знает, Бог праведника никогда не оставит. Иов с ними спорит, тем не менее, ну и они к тому же говорят, что на самом-то деле у него наверняка какие-то есть тайные грехи, за которые он наказан. И, в общем-то, это тоже хорошо укладывается в классическое православное представление, не только православное, что человек грешен насквозь, даже если человек не видит своих грехов, то внутри у него тоже все мысли испорчены. Но это же все от того, что мы ищем, извините, что я сейчас перехожу в какой-то, может быть, далекий от цели нашего подкаста, слишком личный разговор, но дело в том, что человек всегда пытается найти объяснение тому, что вокруг много зла, и часто очень хочется найти прямое объяснение. Ну, потому что он грешен. Ну, потому что этот народ погряз в содомии и расточительстве. Ну, и так далее. И вот искупительная жертва, и сейчас этот потоп смоет все чудовищное, и дальше мы заживем припеваючи. Это потому что мысль ищет выхода из этого огромного страшного вопроса. Так ведь? Да, безусловно. И на самом деле, если вспомнить мысль Сергея Лёзова, опять же, когда мне очень понравилось, говорит, что все споры о том, нужно рисковать собой, не нужно, нужно заявлять о своей там, политической, религиозной позиции или не нужно, все эти споры на самом деле сводятся к одному вопросу. Можно ли спать спокойно? Если я считаю, что всех арестовали за дело, или что там катастрофа случилась за дело, значит, я сплю спокойно, мир объяснен, все понятно. Если нет, подразумевается, что я должен что-то делать, может быть, не вполне понятно, что я могу сделать, но спокойно спать я не могу. И на самом деле все споры сводятся к этому простому вопросу. И мне кажется, это достоверная идея, потому что причина должна быть одной и простой. Так вот, друзья Иова как раз выстраивают безупречное теологическое объяснение его несчастий. Иов с ними спорит, и тут появляется третий участник – Бог. И он, значит, друзей всех отсылает, вот, чтобы не сказать, посылает, он говорит, что они все неправы, вы говорите про меня бессмысленные слова. То есть, казалось бы, они-то про Бога все говорят правильно, все как положено, все как, значит, по катехизису, а он говорит, что нет, это все бессмысленные совершенно речи. Прав Иов, они неправы. Но после этого Бог начинает спорить с Иовом и задавать им вопросы, которые, казалось бы, к делу отношения не имеют. Он говорит, я тебя буду спрашивать, ты мне отвечай. И он рассказывает ему про творение неба и земли, там рассказывает про созвездия, рассказывает про Левиафана, рассказывает про бегемота. Ну, бегемот, если кто не знает, да, древнееврейское слово «бхема» – животное, домашнее животное. А бхемот – это форма множественного числа, то есть какое-то очень крутое животное. То есть Бог говорит, что он сотворил много вещей, которые Иов не в состоянии объяснить. И Иов это принимает. То есть катарсис там заключается в том, что Иов говорит, я слышал о тебе слухом ухо, теперь мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе. Что имеется в виду? Он познал нечто, он пережил всем своим существом, что Бог выше него, он не может его осмыслить. И в этом он получил катарсис. Он не получил ответ на свой вопрос, почему он страдает, Но он пережил то, что Бог действительно выше его понимания, но он встретился с ним. И, собственно, в этом финал книги Иова. Книга Иова заканчивается такой вот черной дырой, за которой ответ. Но эту дыру он открывает в себе. Интересно, что и книга Феликса Светова заканчивается черной дырой на иконе. На иконе, да. Даже? Невероятно. Вот, ну, кстати, да, это интересное совпадение. И в данном случае тоже ведь черная дыра, ну, на восприятие Бога, если угодно. Но вообще, кстати, Ветхий Завет любит Бога обозначать термином, связанным с мраком. Это фраза знаменитая «И вошел Моисей во мрак, где Бог». И вот этот термин «арафель», обозначающий густую тьму. И его потом любили сирийцы. Вот они использовали арамейский аналог «арпелла» для этого. Вчера моя дочка, которой 6,5 лет, спросила меня, засыпая, спросила: папа, почему темнота всегда должна быть черной? Я говорю: я не очень тебя понимаю. Ну, когда закрываешь глаза, ты же видишь не черное, например, а можешь видеть белую темноту или сиреневую темноту. Почему обязательно темнота должна быть черной? Это потрясающе. Я тем более сейчас хотел как раз сказать про Дениса Ареопагита, про ареопагитский корпус, да, который в этом Денисе сохранился. И там как раз он говорит, что мрак божественной непознаваемости, он на самом деле мрак, потому что он сверхсветлый, сверхлучезарный. То есть для него мрак – это не тьма в нашем смысле, а это тьма неведения, потому что то, что за этим мраком, выше просто постижения. И вот этот сверхлучезарный мрак, я только хотел про это сказать, и тут ваша дочка, значит, такая спрашивает, что мрак может быть не только темным, да? Теперь будет что ей ответить. Да, что есть сверхлучезарный мрак. То есть получается, что ответ в отсутствии ответа, и ты принимаешь это, и в таком случае можешь заснуть спокойно. Не можешь заснуть спокойно. Ну, вот скорее наоборот. Наверное, вот в таком виде, что Бога невозможно понять, в таком виде ответ можно принять, и, наверное, кто-то может заснуть спокойно до тех пор, пока он сам не окажется на месте Иова. Да. Но ведь важно, что этот ответ, который Иов пережил для себя лично. То есть почему это черная дыра? Зачем в нее шагать? Для того, чтобы пережить нечто тоже самому. То есть подлинное величие духа в том, что ты пришел к этому ответу, испытав тоже некое несчастье, которому ты пытаешься найти смысл. То есть книга Иова – это на самом деле руководство для страждущего, а не для того, кто хочет спать спокойно. И вот у Исаака Сирина есть очень похожее сочинение. Трактат называется очень благочестиво, о промысле Божьем, как бы о том, что все под промыслом Божьим. Но когда трактат начинаешь читать, то просто, ну, там неделю не будешь спать спокойно. Он собирает цитаты из Ветхого Завета, иллюстрирующие божественное вмешательство. Тоже, казалось бы, благочестивый жанр. Ну и вот, да, хорошо доказывать истинность христианства чудесами Иисуса, которые берем из Евангелия, да, особенно когда ты споришь об этом там с человеком другой веры. А он, значит, не просто берет цитаты, а он берет все самые кошмарные места, а мы знаем, что в Ветхом Завете описаны... Это не очень сложно. Они, да, это не очень сложно, и он старательно все выбирает. А там описаны убийства, насилие, расчленение трупов, всякие страшные эпидемии. Не продолжайте, пожалуйста. Да, простите. Вот. И там особенно окончание книги Судей, плач Иеремии можно почитать на этот счет. Подождите, это... зачем? Зачем он это делает? Так он собирает вместе и говорит, что да, Бог тут при чем. То есть все это было сведомо Бога. Да, Бог следит за всем, что происходит в этом мире. Но ты к концу не получаешь катарсис, ты не получаешь ответ, зачем это нужно. То есть он лишает тебя возможности спокойно спать. Получается, что с одной стороны он говорит о том, что Бог есть любовь, и он как бы снимает с нас, да, необходимость считать, что Бог это такой злобный полицейский, который наказывает, там злобный судья, как то он, который всех наказывает. В то же время он говорит, да ну, вы только не думайте, что я хочу вас успокоить, и что вы жили в благостном мире, носили розовые очки. Нет, вот все это вот так. И человек остается с мучениями. А где ответ? И вот возвращаемся к идее книги Иова, да, она оставляет нас перед необходимостью самому пережить эту встречу, а до этого момента спать спокойно ты не будешь. И Исаак Сирин таким своим текстом тоже оставляет нас перед необходимостью это пережить. Пережить встречу с Богом, когда ты найдешь для себя ответ, сам для себя, шагнешь в черную дыру. Да, это как-то связано с теорией 5 ступеней, о которых мы говорили в начале выпусков. Да, напрямую связано. И вот интересно, что у него есть трактат, на сей раз это первый том его сочинений. Трактат называется вполне себе, понятно тоже, традиционно, если Бог благ, то зачем он все это сделал? Вот. Вариант другой порукопись, если Бог благ, то зачем он створил дьявола и гиенну? первая страничка этого трактата «Благочестивые ответы», опять же, что там дьявол – это не предвечно таким был дьявол, а это просто состояние его воли, и что слово «сатана» связано со словом «местьянуса» – введение в заблуждение, там, и что гиена – это плод греха, и что грех, значит, было, когда греха не было, и будет, когда греха не будет. Все понятно. А потом вдруг он начинает размышлять о естественном созерцании. И вдруг его язык становится особенно изощренно сложным, и дальше он описывает эти самые 5 этажей, о которых мы говорили. И вот он ведет читателя за собой, и, значит, где-то между 4-м и 5-м этажом ты находишь ответ. То есть, вот напомню, что там первое созерцание – это природы, да, бестелесных, второе – созерцание ангелов, 3-е, 4-е созерцание – созерцание суда и промысла, а 5-е созерцание – созерцание Святой Троицы. То, когда ты дойдешь до уровня созерцания Святой Троицы, а это ты уже далеко позади себя оставляешь рассудочное мышление. А перескакивать никак нельзя. Да, там никак не... Помните, мы говорили, что это как помыть окно, чтобы в комнату вошел свет. Пока ты окно не помоешь, ты этого не сделаешь. Ты не найдешь этого ответа. То есть он призывает либо встретиться с Богом, либо не думать об этом. Как бы это один момент. Но с другой стороны, наш разум остается, пока я не дошел до этой ступени, я удовлетворенным не остаюсь. И вот тут есть еще один трактат первого тома, 29-й. И там он, ну, просто прямо говорит, что да, есть парадокс. То есть пока ты не пережил эту любовь, ты остаешься с таким парадоксом. И он говорит, Бог видит страдания людей и сам страдает с ними. Вот это для меня было совершенно неожиданно. То есть, с одной стороны, Исаак Сирин вроде как говорит, что Бог неизменяемый, а тут он говорит, что Бог страдает. Более того, он описывает внутренний конфликт в Боге. Он говорит, что Бог почему-то скрывает от людей то, что он есть, а является им в том, что он не есть. И, значит, и... Зачем так путанно говорить? Я ничего не понимаю. Да, ну, как сказать, у него сложный язык, да, действительно. То есть то, кто Бог на самом деле, он почему-то не дает нам понять, а открывает себя в каком-то странном обличье. Но что важно, он говорит, что Бог страдает, когда причиняет страдания. Вот он страдает вместе с людьми. Но при этом его знание удерживает его от того, чтобы им помочь. То есть получается, что Бог слишком серьезно относится к человеку, чтобы... все ему принести на блюдечке, ты должен пройти вот эти 4 ступени, прийти к 5-й, и тогда жизнь наладится, ты сможешь спокойно спать. Я прошу прощения за невероятное упрощение мыслей сирийских мудрецов. Я думаю, что на 5-й ступени ты уже не будешь спать, потому что 5-я ступень, как говорит Иосиф Хазай, то состояние, когда сон не отличается от бодрствования. То есть ты... То есть это вовсе не про то, что мы идем 5 ступеней для того, чтобы спокойно выспаться. Мы спокойно выспимся, когда мы получим рациональный ответ. А он говорит про глубокое, ну, наверное, будет неправильно сказать, экзистенциальное переживание, в общем, про некое переживание, которое меняет твое сознание. И в этом состоянии ты уже не будешь переживать. У тебя уже нет этого вопроса вообще. У тебя не остается вопроса, потому что в этом состоянии ты горишь изнутри. Ты горишь, с одной стороны, состраданием, ты горишь любовью, у тебя льются слезы все время. То есть это то состояние, когда ты, в принципе, не спишь, а когда ты все время находишься в крайнем напряжении и в радости одновременно. Но он приглашает к этому состоянию, как, на мой взгляд, и книга Иова, но не то чтобы приглашает нас к этому, а говорит, что без встречи с Богом ты не переживешь никакого катарсиса и не найдешь ответа. Вот возникает ощущение, что Бог Исаака Сирина – это Бог, который становится источником и блага, и зла, и хорошего, и плохого, который остается полностью непостижимым. И к этому стоит добавить еще, что Исаак Сирин верил в то, что Бог спасет всех людей, и даже демонов и дьявола. И, кроме того, Исаак Сирин еще и не верил в загробную жизнь. Он считал, что все умрут и проснутся через секунду, ну, для них это будет как через секунду, и все окажутся в новом веке. Мне не очень ясна роль человека в том, о чем вы говорите. Он совершенно ничего не решает. Да, вот кажется, что человек ничего не решает. Но тут начинаем идти дальше. Получается, что мир не застрахован от зла, именно Бог таким его устроил, но вместе с тем нет никакой испорченности человеческой природы врожденной, которая обязывала бы его делать зло. То есть только решение человека сделать добро или зло здесь сейчас. И за зло отвечают только те, кто делает зло. Значит, получается вот такая картина. При этом Бог видит, и он страдает, если страдают люди, но при этом Бог не вмешивается в то, что происходит. Это вы сейчас подытожили... Сирину. Я подытожил Исаака Сирина, глядя с колокольни еще Иосифа Хазаи. То есть мы можем говорить о некотором общем ответе сирийских авторов на этот вопрос? Мы можем говорить об общем ответе на вопрос о том, будет ли в конце концов хэппи-энд, и да, сирийские авторы за хэппи-энд. Можем говорить об общем ответе на вопрос, была ли первозданная катастрофа, и они отрицают идею катастрофы, идею врожденного греха. Мы можем говорить о представлении об ответственности человека, вот. Да, что человек должен нести эту ответственность на себе. То мне есть кажется, человек здесь 7 века, да, находящийся внутри невероятных катастроф, наблюдающий сцены невероятного, необъяснимого насилия, ожидающий конца света. Только таким образом он может себе объяснить, почему человек себя доводит до такой ступени падения и почему он таким образом обращается к себе подобными. Этот человек, внимательно читающий много лет подряд библейские и другие священные тексты, он приходит к выводу о том, что в самом человеке, в той степени, в какой он может себе это позволить, в какой степени он над собой работает, и есть то количество сопротивления этому злу, какое... Ну, в общем, я уже запутался в своих бесконечных причастных раз... предложениях. Но вот так, да? Вот что делает сирийский мистик. Получается, что в объяснении причин зла он следует закону естественных последствий. И вот закону естественных последствий. Даже вот у Фёдора Мопсиестийского есть представление о том, что, значит, как я сказал, он не верит в природный грех, но он считал, что каждое следующее поколение людей, от Адама до Христа, оно делало хуже мир, в котором оно живет, для своих детей. Там меня били в детстве, например. Ну, не меня били, а вот, например, меня били в детстве, я могу транслировать это своему ребенку. Ну, собственно, вот много психологов об этом говорит, да, вот о том, что человек транслирует сценарий. Воспроизведение практик, которые да, были да. с тобой с вами. Вот, но ничто человеку не мешает остановить это в себе. Во всяком случае, если я вдруг понял, что во мне действует сценарий, усвоенный от моих родителей, я понимаю, что я могу в себе это остановить. Но все равно никуда не девается вопрос о том, как спокойно ложиться спать. Что делать со злом, которому ты вроде бы, ну, по крайней мере, прямым образом не причастен? Да, это понятный вопрос. Действительно, я сам, когда говорил о том, что мы можем остановить зло в себе, одновременно испытываешь стыд перед тем, что ты не можешь остановить какое-то зло, и что в этом случае делать? То есть, опять же, этот ответ не должен успокаивать, что да, главное, я уберусь в своем подъезде, все будет хорошо. В том-то и дело, что этот ответ оставляет нас с болью. И действительно, те тексты, о которых мы говорим сегодня, они, там, с одной стороны, приглашают нас шагнуть в эту черную дыру, с другой стороны, напоминают нас о нашей ответственности, а с третьей стороны, оставляют нас этой болью. Они оставляют нас с этим отчаянием, я бы сказал. И, видимо, это наступило это время, потому что мы сейчас остро испытываем переживания и думаем о недавних бедствиях, и о давних, и о тех, в которых мы живем сейчас. И по этому поводу я хочу вспомнить притчу, уже упоминавшую сегодня Сергея Лёзова, именно притчу, наверное, по жанру, когда он служил в Карелии, в погранвойсках. Он должен был хлоркой поливать солдатские общественные туалеты, было жарко, там было огромное количество червей. И он, заливая хлоркой, думал, неужели они не могут защитить себя и свое потомство? И он для себя такой ответ сформулировал. Если мы такие же, как это черви, то и мы ничего не можем поделать. И точка. Дальше притча, она, как и притча в Евангелии, она не требует истолкования, но на самом деле ясно. В той мере, в какой мы можем что-то сделать, мы отличаемся от них. В той мере, в какой не можем, мы остаемся с нашей болью. И наша совесть подскажет, где мы можем, а где мы не можем на самом деле. Поэтому вот я бы сказал, что это то отчаяние, из которого по Киркегору рождается философия. Вот сирийские мистики оставляют нас в этом отчаянии. Будем считать, что это тот хэппи-энд, которого мы заслуживаем. Вы слушали подкаст «Отвечают сирийские мистики». Его делали звукорежиссер и редактор Алексей Пономарев, продюсер Лиза Марантиди, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и мы, Максим Калинин и Филипп Дзитко. И еще огромная просьба, которая для вас не составит вообще никакого труда, а для нас изменит все. Ставьте нам оценки в приложении, где вы слушаете подкасты, и оставляйте комментарии. Так о сирийских мистиках смогут узнать больше слушателей. А удобнее всего наши подкасты, лекции и другие аудиоматериалы слушать, знаете где? В мобильном приложении «Радио Арзамас».